Этот вопрос обсуждался на совете в Медине. Святость осажденного города и мнение Али убедили халифа исполнить желание и его солдат, и его врагов, а простота, с которой он совершил это путешествие, более достойна удивления, нежели та пышная обстановка, которую окружают себя тщеславие и тирания. Завоеватель Персии и Сирии сел на рыжего верблюда, который нес кроме его особы сумку с хлебом, сумку с финиками, деревянное блюдо и кожаный мешок с водой. Повсюду, где он останавливался, все без различия приглашались к участию в его простом обеде, который освящался молитвой и поучениями повелителя правоверных. Но во время этой экспедиции или этого пилигримства его верховная власть проявляла себя в отправлении правосудия. Он устанавливал пределы для разнузданной полигамии арабов, защищал данников от вымогательств и жестокостей, и в наказание сарацинов за роскошь приказывал снимать с них богатые шелковые одежды и волочить их по земле лицом в грязь. Когда халиф издали увидел Иерусалим, он громко воскликнул: «Господь победоносен! О Боже, ниспошли нам легкое завоевание!» И, раскинув свою палатку из грубой шерстяной материи, спокойно сел на голую землю. После подписания капитуляции он вступил в город без страха или без предосторожностей и любезно разговаривал с патриархом о религиозных древностях Иерусалима. Софроний преклонился перед своим новым повелителем, шепотом произнося слова Даниила: «И во святилище будет мерзость запустения». В час молитвы они стояли вместе в церкви воскресения, но халиф отказался от исполнения благочестивых обрядов и ограничился тем, что молился на ступенях церкви Константина. Он сообщил патриарху основательные мотивы своего отказа. «Если бы я исполнил ваше желание, — сказал Амар, — то мусульмане могли бы впоследствии нарушить условия мирного договора под видом подражания показанному мною примеру». По его приказанию, земля из-под Соломонова храма была приготовлена к сооружению мечети, и во время своего 10-дневного пребывания в Иерусалиме он организовал и немедленно ввел порядок управления завоеванными в Сирии землями. Медина могла опасаться, чтобы халифа не привязала к себе святость Иерусалима или красота Дамаска, но ее опасения были рассеяны скорым и добровольным возвращением Амара к гробнице пророка. Чтобы довершить завоевание Сирии, халиф организовал две отдельные армии. Отборный отряд был оставлен под начальством Амра и Язид в палестинском лагере, а другой более многочисленный отряд выступил под предводительством Абу-Убайда и Халида к северу с целью напасть на Антиохию и Алеппо. Последний из этих городов, носивший у греков название Берои, еще не приобрел в ту пору громкой известности в качестве столицы провинции или государства, а его население, благодаря добровольному изъявлению покорности и ссылке на свою бедность, купило на умеренных условиях свою безопасность и свободу своей религии. Но замок, стоявший подле города Алеппо, был построен на высокой искусственной насыпи. Все его стороны были так же круты, как спуски в пропасть, и были обложены плетником, а окружавший его ров мог быть во всю ширину наполнен водою из соседних источников. Гарнизон и после потери 3000 человек еще был в состоянии обороняться, а его храбрый наследственный вождь Иукинна убил своего брата, святого монаха, осмелившегося заговорить о мире. Во время 4- или 5-месячной осады, которая была самой трудной из всех осад, предпринятых в Сирии, множество сарацинов было убито и ранено. Их удаление на 1 милю от замка не ослабило бдительности Иукинны, и они не навели страха на христиан тем, что обезглавили у подножия замка 300 пленников. Молчание Абу-Убайда, наконец перешедшее в сетование, известило халифа о том, что терпение осаждающих истощилось и что они утратили надежду овладеть этой неприступной крепостью. «Я огорчен, — отвечал Амар, — постигшими вас превратностями фортуны, но я не дозволяю вам ни в каком случае снимать с замка осаду. Ваше отступление уменьшило бы славу вашего оружия и побудило бы неверных напасть на вас со всех сторон. Стойте перед Алеппо до тех пор, пока Господь не решит исхода борьбы, и добывайте в окрестностях корм для вашей кавалерии. Свои увещания повелитель правоверных подкрепил присылкой волонтеров, которые стали стекаться в лагерь мусульман на конях или на верблюдах от всех арабских племен. В числе их находился Дамес, который был рабского происхождения, но отличался гигантским ростом и неустрашимым мужеством. В 47-й день своей службы он попросил, чтобы ему дали только 30 человек для попытки овладеть замком врасплох.